Василий вместе с Захарчем отправился прямо на корабль. Боцман взял у Василия его паспорт, выданный нижегородским магистратом, осведомился о причине, которая гонит в море гильдейного купца, посочувствовал беде и зачислил Баранчикова Василия, Яковлева сына, на все виды матросского довольствия с жалованием 10 рублей помесячно. Неоснащенный корабль вскоре перевели с речки Охты на остров Котлин, Кронштадт. Эта новая российская гавань поразила Василия, хотя городские строения в Кронштадте оказались много скромнее столичных. Зато увидел здесь Баранчиков техническое чудо – устройство для ремонта морских судов, равного которому не было тогда во всем мире. Новый город Санкт-Петербург, его морские врата Кронштадт с первых дней своего существования и оснащались-то по-новому. Попав с кораблем в кронштадтский порт, Василий обратил внимание на стенки каменных молов, уходящих в море. Эти каменные стенки прикрывали вход в канал, шедший в глубину острова к сухому доку. Раньше, еще в начале Екатерининского царствования, воду из дока выкачивали на голландский манер ветряными мельницами. Бывало, рассказывали Василию старые моряки, виднелись эти мельницы над доком еще издали, словно черные монахи, машущие пустыми рукавами. А недавно, в 1776 году, поставили рядом с доком великую огневую машину с насосом. Высота машины сей по более 30 аршин. Такой высоты и дома редки, разве только церкви строятся и повыше. Для машины сложена хоромина, кирпичная 42 аршин в вышину. Котел огневой подает в ту машину горячий пар, и в ее цилиндре сила пара поднимает вверх мощный поршень. Потом цилиндр окатывают студеной водою, пар садится, и поршень идет вниз. Качающееся коромысло соединяет поршень с насосом. Этот насос выкачивает воду из дока, ведер 200-300 в минуту. Теперь кораблям российским или иноземным недолго приходится ожидать в Кронштадте починки. Судно по каналу входит в док, за кораблем закрываются искусно сработанные шлюзовые ворота, построенные мастером Нартовым, а хоромина с огневой машиной окутывается облаками пары черного угольного дыма. Быстро осушается огромный док, у корабля обнажается днище, и судовые плотники или особые мастера при самом доке заделывают любые повреждения, любую течь. А потом вода самотеком пойдет в бассейн, всплывает в судно, шлюз перед ним растворится, и прощай, колыбель корабельная. Полетит парусник навстречу белопенной балтийской волне. Из-за мелководья в устье Невы иноземные суда с некоторых пор не ходят по заливу дальше Кронштадта. Питерские грузы берутся на борт здесь. Сюда, в Кронштадт, товары идут из Питера на мелкосидящих баржах. Так что грузчиков в Кронштадте, видимо-невидимо, целые артели. Но и то случается, не хватает их для выгрузки-погрузки. В одну только Англию ежегодно уходят тысячи и тысячи пудов уральского железа, а еще медь и свинец, и пенька, и лес. Шведы, норвеги, датчане грузят в Кронштадте на свои корабли те же товары, да самоцветы уральские, да стофные и полотняные российские ткани. Французы здесь тоже гости обычные, вывозят к себе и жир, и воск, и смолу, и строевой лес. Для всех в России, матушки, товар по душе находится, лишь бы по-хорошему, по-доброму дела велись. И стоит в Кронштадте этих судов иноземных сразу и не сочтешь. Тут в Кронштадте оснащался, а потом грузился и тот корабль компании российской, на который поступил Василий Баранчиков. 80 человек команды работали на борту более 2 месяцев, чуть не круглыми сутками, хозяева торопились с выходом в плавание. Матросы кроили и шили паруса, пригоняли и крепили их по местам, тут и пришлось туговато новичку. Василий привыкал, балансируя где-нибудь на верхних реях, преодолевать страх и неуверенность, уговаривая себя, что он человек русский и, стало быть, все может. Название парусов и рей Василий узнал от Захарча и запомнил в первый же день.